одни люди будут вас домогать, а другие будут вас бояться. Понимаете? Если вы хоть раз кому-то проявите это, и это станет как бы достоянием какой-то определенной группы людей, во-первых, вас станут бояться, если вы видите чужие мысли. Так ведь? Если кто-то узнает о том, что это на самом деле так, вас будут бояться. Если увидят, что вы знаете прошлое, настоящее и будущее, вас также будут бояться. И вы станете очень таким человеком. А какая-то невежественная часть людей будет вас просто атаковать постоянно. Атаковать как? Скажи то, а что будет там, а там. Вам не дадут спокойно жить. Ни в коем случае. Поэтому в монашеской этике, то есть людей, которые, несомненно, путем знания обретают какие-то способности, вообще запрещено это. И показывать, и демонстрировать. Это исключительно интимная часть взаимоотношений. Люди очень интересуются всем этим. Очень сильно интересуется. Поэтому сейчас моды выставлять себя каким-то ситхой, что я что-то вижу, что-то знаю, просто я вам не скажу, такой я скромный. Это зависит, несомненно, от самого человека, который обладает такими способностями, от его морали, от его нравственности, от его квалификации. На самом ли деле он конкретно обучен, что такое реакция кармическая, насколько он способен вмешаться в какой-то процесс, насколько он обучен правильно понимать. Вот, допустим, Нарада Муни, есть такой великий святой, который обладает всеми способностями. Он говорит о том, что лучше всего излечить человека – это установить его в служении Богу. Это самая лучшая помощь. Самая тяжелая, но самая лучшая, и это самая правильная помощь. И он там приводит пример. Иные пытаются изменить карму других. Но на самом деле, он говорит, без правильного представления о законах кармы, они, говорит, перекладывают груз с плеча правого на плечо левое, с левого плеча на голову, потом в руки. И так создается иллюзия облегчения. Знаете, как мы сумку несем в правой руке, потом перекладываем ее в левую, и у нас есть, да, иллюзия облегчения, что стало легче. Но тело-то ничего, мы несем тот же груз. Потом мы его на плечо, туда, на голову. Поэтому, когда человек вмешивается в чей-то кармический статус, во-первых, он может на себя вызвать эти реакции. Это раз. Он может сам их на себя. Это как человек, который заразился, да, полез заразному и заразился, и сам и умер. И тот умер, и этот умер. Второй момент, что насколько он квалифицирован на самом деле. Я вот встречал, я давал лекции очень многим людям, которые занимаются экстрасенсорными практиками. И они все меня убеждали, что они снимают карму. Когда я начал с ними работать, практически из них, из 100 человек, двое имели сенсорные способности. 98 были просто мошенники. И самовлюбленные, эгоистически настроенные люди, которые не обладали никакими способностями вообще. Но представления у них о себе были очень возвышенные. Они прямо что-то там делали, они там собирали прану, знаете, там всякие движения. Но, извините меня, если вы серьезно где-нибудь обучались, вы сразу отличите. Это как вот, представьте, что я врач, и вы врач, да? Представим мы с вами, вы хирург-кардиолог, и я хирург-кардиолог. Да вы сразу по моей речи бы определили, что я хирург, да? И кардиолог, так ведь? Вы согласны с этим, да? Как спортсмен сразу определяет другого спортсмена, да? Вот, допустим, человек боксер, как вы думаете, он сразу увидит боксера другого? Мгновенно, потому что есть определенные специфические признаки, да, по которым брови, там, нос, да, там какие-то, да, ну или так, там что-то такое, да. Да, голова дергается, что-то там. То есть художник всегда увидит художника, почувствует по речи даже. Экономист всегда поймет, что у человека есть экономическое образование. То есть мы легко определим это. Поэтому также человек, обладающий какими-то способностями, достаточно легко определит, кто обладает также этими способностями. Может быть, он не определит точно диапазон, могущество его, но что у него что-то есть, он достаточно легко это определит. Увидит это. Увидит это. И люди, они прошли какие-то курсы, вот эти недельные, двухнедельные были, вот какими-то с бумажками, выдачи бумажек, сколько пальцев за спиной, 2 или 3, я не... Да, точно. Это... Я помню все эти задувания свечей там рукой. Очень много. И из них не так много на самом деле людей, способных это делать. Не так много.